Глава 32. Без единого гвоздя. Позже, когда разбирала одежду, которую Устин достал мне из шляпы, я поражалась утонченному вкусу мужчины. Было видно, что вещи дорогие и качественные, но указанного бренда я не знала. Впрочем, я лучше разбираюсь в производителях мебели и гаджетов для дома, чем в том, в чем обычно так хороши девушки. Разглядывая все это богатство, я лишь надеялась, что золота хватило с лихвой. В том, что Устин добыл самородок из недр земли, а не из коллекции какого-нибудь музея, я не сомневалась. «Мам, что это?» Анита, которая не так давно с энтузиазмом присоединилась ко мне, подняла черный кружевной бюстгальтер. Разглядывая полупрозрачную вещицу, предположила: «Может, папа ошибся? Это больше подойдет коту». «Коту?» — икнула я. «Зачем?» «Чтобы ушки не мерзли». Надев бюстик на голову, рассмеялась девочка. «Вальдемару очень подойдет, так ведь?» «Мне больше интересно, откуда твой папа знает о таких предметах одежды?» Чувствуя, что краснею, я осторожно забрала нижнее белье и сунула его поглубже в кучу одежды. «Особенно учитывая то, что вы носите нечто в духе классицизма». «Мама любила такие платья», — разоткровенничалась Анита и выудила из подарков удобный шелковый топ. «А сейчас я бы хотела носить то, что нравится тебе». «Точно». Она подскочила и побежала к выходу из небольшой комнатки, которую я определила для нас на эту ночь. «Попрошу такие же вещи!» — донеслось до меня из коридора. Я лишь вздохнула и, надеясь, что Анита не помешает великому совещанию стражей, вернулась к одежде. Вот это платье глубокого бутылочного оттенка подойдет к моим глазам, а в этих джинсах будет удобно, особенно если вспомнить, что у меня на сегодня очередная невыполнимая задача. Поразмыслив, я приняла верное решение. Одевшись, направилась искать девочку. Анита сидела в холле, который нам совместными усилиями удалось довести до идеальной чистоты. И пусть здесь было чересчур просторно, пока. Зато ничего не мешало малышке разложить по полу новые наряды. Ребенок стоял посередине и, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, постукивал себя пальчиком по губам. Я не сдержала улыбки, заметив свой любимый жест. «О чем размышляешь?» «Мама!» — заметив меня, восхитилась девочка. «Ты такая красивая! Зеленый тебе очень идет!» Надо было надеть джинсы. Поправляя узковатую юбку, тихо проворчала я. «И где была моя голова?» «Тоже хочу такой цвет!» Сразу определилась Анита и, выбрав из вороха нарядов ярко-зеленую тунику и травянистого оттенка бриджи, протянула мне. «Как это надевают?» Я помогла малышке, отмечая, как быстро из потусторонней девочки ребенок преобразился в совершенно обычного. «Интересно, если переодеть ее папу, он тоже перестанет казаться страшным и ужасным?» «Стоп!» — приказала себе. «Не о том думаешь. День пролетит быстро, а у вас нет ни кроватей, ни крыши. Снова будешь душ принимать?» Внушение подействовало. Я обратилась к Аните. «Готова потрудиться?» «Давно готова!» Подскочила она и потерла ладони. «Убрать пыль?» «Нет-нет», — поспешно открестилась я. «Одной пылевой бури в замке вполне достаточно». «Помыть полы?» — не сдавалась малышка. «Нового наводнения Вальдемар не переживет», — осторожно напомнила я. А Фигейра уже третий день булькает. «Может, постираем белье?» — уныло предложила Анита. «Обязательно», — пообещала я. «Сразу, как твой папа достанет еще пару слитков и приобретет новое в своем онлайн-шляп-магазине. И даже если и эти простыни тоже превратятся в рыб, новая живность в озере нам не помешает. Вольдемару так точно». «Тогда что мы будем делать?» Окончательно расстроилась малышка. «Поверь, милая!» — обняла я ее. «У тебя лучше всего получается создавать, а не править. Может, этим и займемся?» «Да!» — воссияла она. «Неужели, наконец, сделаем гроб для нашего милого графа?» «С него и начнем!» — рассмеялась я. «Рыцарь нам в этом и поможет. И его замечательный топор, разумеется». «А я...» Раздалось сверху ревнивое шипение. «А вы, Януарий?» Задрав голову, миролюбиво ответила я. «Сегодня получаете заслуженный выходной за тяжелый труд в предыдущие дни. Без вас мы бы не сделали из старого темного замка уютное и светлое жилище». Призрак гордо полыхнул лазером глаз и, делая вид, что на его полупрозрачных плечах лежит полмира, величаво вылетел в окно. «Кстати, надо позаботиться о стеклах», — спускаясь во двор, спохватилась я. «Раньше же они стояли, значит, и сейчас можно проделать то же самое. В запоминалочку поговорить с Устином». «Эх! Когда же мне удастся обсудить с магом все пункты?» Внизу передо мной встал Офигейра и отсалютовал топором. «Он готов ко всему на свете, кроме как отдать крышку», — фыркнул кот. Вольдемар по своему обыкновению валялся под крыльцом и лениво обмахивался хвостом. Ощутив, что к нему приковано внимание, кот вальяжно потянулся и поцарапал когтями и так уже едва живую доску. Та не выдержала и рассыпалась на тонкие палочки. «Мышь мне в миску!» — огорчился кот и глянул на меня из-под лобья. «Говорил же, что неприкаянные души несут в дом несчастье!» «Почему это?» — парировала я. «Я вам принесла исключительно хорошее. Мебель, свет, макароны. И не говори, что картошка тебя полностью устраивала. Твоя печень будет против. А сколько счастья еще вас ждет!» «Не пугай, и так шерсть дыбом!» Проворчало животное и тронуло лапкой палочки. «Вот как после этого жить?» «С радостью!» — не сдавалась я. «Спасибо, Вольдемар. Вот это мне было и нужно. Осталось графу наделать много-много одинаковых досок по этому чертежу». Я подхватила палочку и принялась чертить ею на земле. «Вот здесь должен быть выступ. Тут вырезать. Вот точно по этой траектории». Так сказать, стык в полдерева. Вольдемар проткнет здесь дыру, в которую мы вставим палочку. Это называется вставной шип. И никаких гвоздей, тем более, что у нас их нет. Кот с любопытством вытянул шею и даже офигей расклонился, будто у него была голова. Вот только крышка соскользнула и, зазвенев, покатилась к замку. «Я догоню!» — вскрикнула Анита и бросилась за щитом Магнера. Но его поймал Устин. «Я могу помочь?» — неожиданно предложил маг. Я и Анита с беспокойством переглянулись. Уже несколько дней Устин общался с собратьями по оружию, даже ночуя в зале поющего металла. А сейчас не только вышел из замка до заката, но и предлагает свои услуги. Значит ли это, что стражи пришли к одному решению, как действовать дальше? Или же это временная передышка? Или виноват дождь, который так обеспокоил мага?